проповедника Джерома Фолуэлла «Евангельский час доброго старого времени». Но вот президентом становится Рональд Рейган, американское подобие Гинденбурга. Так явился этот старец, носитель идей, уже с полвека как отцветших, в окружении быстро разрастающейся толпы молодцов с тяжелым взглядом, ищущих спасение Америки только в одном — очищении от греха, уничтожении всяческих недугов. В социальном, в экономическом и в политическом плане весь этот сценарий до жути напоминал Германию 1933-го, перед приходом к власти Гитлера. Определяющие признаки — сила, ясность пути и цели, упрощенное решение сложных проблем. Билли Карстерс со своей организацией пришелся как раз ко времени. Сообщество «Евангельским путем» из Канзас-Сити, сложившееся под началом Карстерса, походило на прочие подобные, с одной лишь разницей. Уже с первых шагов своей деятельности Карстерс узрел большую потенциальную силу в объединении двух задач — служение Господу и правительству. В отличие от остальных евангелических объединений, его организация укрепила свое правление членами Конгресса, сенаторами, членами законодательного собрания, мэрами, попечителями школьных советов, председателями муниципалитетов, шерифами. Из родного Канзас-Сити Карстерс быстро пошел в рост. Так что к началу 80-х уже в 30 штатах у него были филиалы, где помельче, где покрупней, и из разных источников он имел крупный ежегодный доход почти в полмиллиарда долларов, большая часть которого налогом не облагалась. Под прикрытием шумихи вокруг Фолуэлла и его морального большинства, Карстерс совместно с сенатором Харкортом Сноу, своим серым кардиналом, и посредством фонда «Пробудись, Америка», орудовали через множество каналов, потихоньку проводя своих людей из местных организаций и органов управления в законодательные учреждения. Из всего этого можно было заключить, что «Десятый крестовый» есть очередное орудие Карстерса и компании в тактике создания мощной власти. В своих выводах Сара Логан пошла еще дальше, будучи убеждена, что именно крестовый толкнул ее отца к самоубийству, и не сомневалась ни на минуту, что именно члены этой организации похитили Хезер, хотя, как и Филипп, не могла подобрать логичного объяснения, зачем Хезер им понадобилась. «Ну и мерзкую картинку вы обрисовали», — сказал Филипп, едва зажглась надпись «Пристегнуть ремни» перед посадкой в Степлтон Интернешнл, аэропорту Денвера. Сара, глаза которой слипались от усталости, бессонной ночи, встрепенулась. Под стать той, что была в Германии, когда к власти пришли нацисты. Снова за старое. «А вам не кажется, что сравнение явно преувеличено?» «Не кажется», — буркнула Сара. «Все то же. Рост инфляции, безработица, утрата национального престижа, беспомощный раздутый правительственный аппарат, экономический спад». Гитлер нашел для немцев способ выхода агрессивных эмоций, создал штурмовиков СД, позже СС. Карстерс преподносит нам «Десятый крестовый». «Пожалуй, звучит мелодраматически», — заметил Филипп. «Именно, вы точно подметили. Наша родная страна обожает смаковать всякие истории с Лаверном, Ширли из жизни кинозвезд. Мы так любим мелодраму. На том же сыграли нацисты. Вспомните, с чего в Германии пошли штурмовики. Со сборища безработных в пивной». «Меня волнует только судьба Хезер», — нервозно бросил Филипп. Самолет пошел на снижение, и в иллюминаторе показалась длинная, уходящая вдаль к западу, складчатая гряда скалистых гор. «Не удивляйтесь потом, если опять столкнетесь с неожиданностями», — задумчиво сказала Сара. «Лайнер благополучно приземлился. и уже через несколько минут усталые путешественники садились в хлипкий самолет.